о даре чудотворения и о покаянии. Если 12 человек заквасили целую вселенную, то размысли, как мы худы, когда, несмотря на всю свою многочисленность, не можем исправить оставшихся, мы, которых по-надлежащему было бы довольно, чтобы стать закваской для тысячи миров. Но то, скажешь, были апостолы. Что же из того? Не находились ли они в одинаковых с тобою обстоятельствах? Не в обществах ли жили? Не ту же ли несли участь? Не занимались ли ремеслами? Разве ангелы они были? Разве с неба сошли? Но, скажешь, они имели дар чудотворения. Но не по чудотворениям они сделались сами чудными. И долго ли эти чудеса будут служить для нас прикрытием нашего нерадения? Посмотри на целый сон святых, просиявших не чудесами. Многие изгоняли даже бесов, но потому, что творили беззаконие, не только не сделались чудными, но еще подверглись и наказанию. Что же такое, спросишь, соделало апостолов великими? Пренебрежение богатства, презрение славы, свобода от житейских попечений. Если бы не имели они этого, но оставались рабами страстей, то хотя бы и тьмы мертвецов воскресили, не только бы не принесли никакой пользы, но сочтены были бы еще и обманщиками. Итак, одна жизнь блистает всюду, ею только привлекается и благодать Духа. Какое знамение сотворил Иоанн, привлекший к себе многие города? Что он не чудодействовал? О том послушай евангелиста, говорящего: «Иоанн не сотворил никакого чуда». Отчего и Илия соделался чудным? Не от дерзновения ли пред царем? Не от ревности ли по Боге? Не от нищеты ли? Чудеса сотворены им уже после всех этих подвигов. Чудом ли каким Иов изумил дьявола? Никаких чудес не творил он, а показал блистательную жизнь и терпение тверже адаманта. Какое знамение сотворил Давид, находясь еще в юности, когда Бог сказал о нем: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева». И Авраам, Исаак, Иаков воскресили ли кого из мертвых? Очистили ли кого от проказы? Знаешь ли, что дар чудотворение при нашей беспечности может часто даже вредить? Так многие из коринфян впали в расколы, многие из римлян возгордились. Симон извержен, и пожелавший идти за Христом оказался недостойным, услышав, что Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Все они, желая себе от чудотворения или денег, или славы, отпали и погибли. Но ревностная жизнь и любовь к добродетели не только не рождают такого желания, но если бы оно и было, истребляют его. И что говорил Христос, когда изрекал законы ученикам своим? Сказал ли: творит чудеса, чтобы видели человеки. Совсем нет. Так что же? Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И Петру не сказал: «Если любишь меня, то твори чудеса, но паси овец моих». Если его с Иаковом и Иоанном Господь всегда предпочитал прочим апостолам, то скажи мне, за что такое предпочтение? За чудеса ли? Но все они одинаково очищали прокаженных, воскрешали мертвых. Всем равно Господь дал всякую власть. В чем же было их преимущество? В душевной доблести. Итак, видишь, везде потребны жизнь и явление дел. По плодам их, говорит Господь, узнаете их. Что же составляет жизнь нашу? Явление ли чудес? Или заботливость о благоустройстве поведения? Очевидно, что последнее. Чудотворение же и начало отсюда заимствуют, и конец свой здесь же имеют. Кто ведет превосходную жизнь, тот привлекает к себе и благодать чудотворения. А приемлющий благодать приемлет для того, чтобы исправлять жизнь других. И Христос творил чудеса свои для того, чтобы, через них явясь достойным веры и привлекши к себе людей, ввести в мир добродетель. Об этом-то преимущественно он и заботится. Вот почему он и не довольствуется одними чудесами, но то угрожает гиенною, то обещает царствие, то предписывает чудные свои законы и употребляет все способы к тому, чтобы соделать нас равными ангелам. Но что говорить о Христе? Он ли один все творит с такой целью? Скажи мне сам ты, если бы дали тебе на выбор или воскрешать мертвых во имя Его, или умереть за имя Его, чтобы ты охотнее избрал. Не последнее ли, без всякого сомнения? Но первое было бы чудо, а последнее есть дело. Если бы предложили тебе или траву превращать в золото, или иметь такую силу воли, чтобы всякое богатство попирать, как траву, не избрал ли бы ты скорее последнее? И весьма справедливо. Таким выбором ты больше привлечешь к себе людей. Увидев траву, превращаемую в золото, они сами пожелают иметь такую же силу, подобно Симону, а через то увеличится их любостяжательность. Напротив, если бы видели, что все попирают и презирают золото как траву, то давно бы избавились от этой болезни. Итак, видишь ли, что жизнь может приносить больше пользы? Жизнью же называю не то, когда ты постишься, когда подстилаешь вретище и пепел, но то, когда ты пренебрегаешь богатством, как пренебрегать им должно, когда избыточествуешь в любви, даешь хлеб свой алчущему, сдерживаешь гнев, отвергаешь тщеславие, истребляешь в себе зависть. Такой урок преподан нам от Христа. «Научитесь, — говорит Он, — от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Не говорит: «Я постился», хотя бы мог упомянуть о 40-дневном посте, но, умалчивая об этом, указывает только: «Я кроток и смирен сердцем». И опять, посылая учеников, не сказал: «Поститесь», но: «Ешьте, что вам предложат». Между тем требует, чтобы они всячески береглись любостяжания, говоря: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои». Говорю это не в порицании поста, да не будет того. Напротив, весьма одобряю пост. Скорблю только, когда вы, презрев все прочие добродетели, достаточной для вашего спасения почитаете ту, которая занимает последнее место в лике добродетелей. Важнейшая же из них — любовь, кротость и милостыня, превосходящая даже девство. Итак, если хочешь сделаться равным апостолом, ничто не препятствует. Довольно для тебя выполнить одну только добродетель милостыни, чтобы ни в чем не быть скуднее апостолов. Никто поэтому не должен откладывать подвигов в добродетели до получения дара чудотворения. Если демон мучается, когда его изгонят из тела, то гораздо больше мучается, когда видит душу, освобожденную от греха. Подлинно грех есть главная сила демонская. По причине греха умер Христос, чтобы разрушить его. Грехом введена смерть. Через грех все превращено. Если ты истребил в себе грех, ты подрезал жилы дьяволу, стер главу его, разрушил всю его силу, рассыпал воинство, сотворил чудо, всех чудес большие. Не мое это слово, но блаженного Павла, который, сказав: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший», представляет не дар чудотворений, но любовь, корень всякого добра. Итак, если мы будем упражняться в любви и, впрочем, любомудрии, на ней основанном, то не будем иметь никакой нужды в чудотворениях. Напротив, если не будем упражняться в любви, то не получим никакой пользы от чудотворений. Помышляя о всем этом, поревнуем тому, через что апостолы соделались великими. А хочешь ли знать, через что они соделались великими? Послушай Петра, говорящего: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Послушай также и Христа, отвечающего ученикам: «Сядете и вы на 12 престолах, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Итак, удалив от себя все житейские попечения, посвятим себя Христу, чтобы нам и соделаться равными апостолам по определению Его и сподобиться вечной жизни, которую дополучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Sion, mon canticore.